Глава вторая. Продажа Порт-Дженской башни. Как прекрасно! Как пасторально! Как успокоительно для нервов! — говорил мистер Фиппин, сентиментально осматривая лужайку у задней стены дома викария под сенью самого легкого зонтика, который он мог выбрать. — 3 года прошло, Ченнери. 3 мучительных года для меня. Но не нужно об этом останавливаться. С тех пор, как я последний раз стоял на этой лужайке. Вот окно твоего старого кабинета, где у меня в прошлый раз случился приступ изжоги. Как раз был сезон клубники, помнишь? А вот и комната для занятий. Разве я когда-нибудь забуду милую мисс Стерч, выходящую ко мне из этой комнаты? Ангел-утешитель с содой и имбирем. Так она помогла мне, так внимательно размешивала напиток, так непритворно огорчалась, что в доме не было нужного лекарства. Мне так отрадны эти воспоминания, Ченнери. Они доставляют мне такое же наслаждение, как тебе сигара. Однако не можешь ли ты идти с этой стороны, друг мой? Я люблю этот запах, но дым для меня тяжел. Благодарю. Теперь об этой истории, этой занимательной истории. Как бишь название старинного места? Начинается с «П», верно? Порт-Дженская башня. Именно, — кивнул мистер Фиппин, перекладывая зонтик с одного плеча на другое. Но что же, скажи на милость, могло заставить капитана Тревертона продать Порт-Дженскую башню? Я думаю, причина была в том, что он не мог видеть это место после смерти жены, — ответил доктор Ченнери. Имение, как ты знаешь, никогда не было заложено, поэтому капитану не составило труда расстаться с ним, за исключением, конечно, трудностей с поиском покупателя. Почему он не продал его брату? Почему не нашему эксцентричному другу Эндрю Тревертону? — Не называй его моим другом, — попросил викарий. — Подлый, низкий, циничный, эгоистичный старый негодяй. Нечего качать головой, Фиппин, и пытаться выглядеть потрясенным. Я знаю прошлое Эндрю Тревертона так же хорошо, как и ты. Я знаю, что его друг по колледжу обошелся с ним самым подлым и неблагодарным образом, взяв у него все, что тот мог дать, и надув его самым мошенническим манером. Я все это знаю. Но один случай неблагодарности не может оправдать человека, который отлучился от общества и взносит хулу на все человечество. Я сам слышал, как старый грубиян говорил, что величайшим благодетелем для нашего поколения был бы второй Ирод, который мог бы предотвратить смену одного поколения другим. Может ли человек, произносящий такие слова, быть другом любого человеческого существа, имеющего хоть малейшее уважение к своему виду или к самому себе? — Дорогой мой! — воскликнул мистер Фиппин, схватив викария за руку и таинственно понизив голос. — Любезный и почтенный друг мой! Я уважаю твое благородное негодование на того, кто произносит эти крайне человеконенавистнические речи. Но в строжайшей тайне признаюсь тебе, Ченнери, бывают минуты по утрам, в особенности, когда мое пищеварение в таком состоянии, что я готов согласиться с этим ужасным Эндрю Тревертоном. Я просыпаюсь, у меня язык черный, как уголь. Я ползу к зеркалу и гляжу в него, и говорю самому себе: пусть лучше прекратится человеческий род, чем ему продолжаться таким образом. Фу. Ох. Викарий встретил признание мистера Фиппина взрывом непочтительного смеха. В следующий раз, когда ваш язык будет в таком состоянии, выпейте стакан прохладного пива, и вы будете молиться о продолжении рода человеческого, во всяком случае, о продолжении рода пивоваров. Но возвратимся к Порт-Дженской башне, или я никогда не доскажу этой истории. Итак, Капитан Тревертон решил продать имение. И я не сомневаюсь, что при обычных обстоятельствах он подумал бы о том, чтобы предложить его своему брату с целью сохранить имение в семье. Эндрю был достаточно богат, чтобы купить его. Хотя после смерти отца ему не досталось ничего, кроме редкой коллекции книг старого джентльмена. Он унаследовал состояние матери, как второй сын. Однако тогда, да и сейчас, к моему сожалению, капитан не мог сделать Эндрю никакого предложения, поскольку эти двое не разговаривали и даже не переписывались. Грустно сказать, но о ссоре хуже, как между этими двумя братьями, я и не слыхивал. — Извини меня, любезный друг, — сказал мистер Фиппин, ставя складной стул, который до тех пор мотался прицепленный шелковыми шнурками к загнутой ручке зонтика. — Могу я присесть, прежде чем ты продолжишь? Я немного взволнован этой частью истории, а мне не стоит утомляться. И сделай одолжение, продолжай. Я не думаю, что ножки моего стула оставят следы на газоне. Я так легок, почти скелет в самом деле. Говори же. — Ты, вероятно, слышал, — продолжил викарий, — что капитан Тревертон уже в летах женился на актрисе. Это была женщина горячего темперамента, но безупречного характера, и любила своего мужа так, как только может любить женщина. И вообще, по моему мнению, отличная для него жена. Хотя друзья капитана, как водится, подняли крик, а брат капитана, как ближайший родственник, попытался разорвать брак самым оскорбительным и бестактным образом. Не добившись успеха и ненавидя бедную женщину, он покинул дом брата, сказав между прочими дикими речами одну такую ужасную вещь о невесте, которую, клянусь честью, Фиппин, мне стыдно повторять. Какими бы ни были эти слова, они, к несчастью, дошли до ушей миссис Тревертон. А они были такого рода, что ни одна женщина, даже и не такая вспыльчивая, как жена капитана, никогда не простит. Между братьями последовала беседа, имевшая, как ты можешь себе вообразить, самые горестные последствия. Они расстались самым прискорбным образом. Капитан объявил в пылу гнева, что у Эндрю никогда не было ни одного благородного побуждения с тех пор, как он родился, и что он умрет, не полюбив ни одного существа в мире. Эндрю ответил, что если у него нет сердца, так есть память, и что он будет помнить эти прощальные слова, пока будет жив. Так они и расстались. Дважды после того капитан пытался с ним примириться. Первый раз, когда родилась его дочь Розамонда. Второй раз, когда умерла миссис Тревертон. Оба раза старший брат писал, что если младший откажется от тех страшных слов, которые он говорил про свою невестку, ему будут предложены извинения за грубые выражения, которые капитан использовал в порыве гнева при их последней встрече. Никакого ответа на письма не было, и вражда братьев продолжается до сих пор. Ты теперь понимаешь, почему капитан Тревертон не мог узнать пожелание Эндрю, прежде чем публично объявить о намерении продать Порт-Дженскую башню. Хотя мистер Фиппин заявил, что все прекрасно понимает, и хотя он с предельной вежливостью попросил викария продолжать, его внимание, казалось, было полностью поглощено осмотром ножек табурета и выяснением того, какое воздействие они производят на лужайку. Однако интерес самого доктора Ченнери к обстоятельствам, о которых он рассказывал, казался достаточно сильным, чтобы компенсировать любое мимолетное ослабление внимания гостя. После нескольких энергичных затяжек сигарой, которая несколько раз на протяжении рассказа готова была потухнуть, он продолжал. Итак, через несколько месяцев после смерти миссис Тревертон дом, земли, шахта и рыбные промыслы Порт-Джены были выставлены на продажу. Но не было сделано ни одного предложения, которое можно было бы принять. Печальное состояние дома, плохая обработка земли, Юридические трудности в связи с шахтой и ежеквартальные трудности со сбором арендной платы — все это делало имение, по выражению аукционистов, плохим лотом для продажи. Не сумев продать поместье, капитан Тревертон все-таки не изменил своего намерения переменить место жительства. Смерть жены разбила его сердце, ведь он, по общему мнению, любил ее так же сильно, как и она его. И сам вид дома, связанного с самым большим несчастьем в его жизни, стал ему ненавистен. Он переехал с маленькой дочкой и родственницей миссис Тревертон, которая была ее гувернанткой, сюда, по соседству с нами, и снял красивый небольшой коттедж на другой стороне церковных полей. В ближайшем к нему доме в то время жили отец и мать Леонарда Фрэнкленда. Новые соседи скоро подружились. Так и случилось, что повенчанная нынешним утром пара выросла вместе, и они полюбили друг друга, прежде чем выросли из детских одежек. «Ченнери, любезный друг, тебе не кажется, что я сижу, завалившись на один бок?» — тревожно воскликнул мистер Фиппин, перебив рассказ викария. «Мне очень жаль, что я прерываю тебя, но трава в ваших краях удивительно нежна». Одна из ножек моего складного стула с каждым мгновением становится короче и короче. Я сверлю дыру. Я сейчас опрокинусь. Милосердное небо. Чувствую, что падаю. Вот-вот упаду. Ченнери, клянусь жизнью, вот-вот упаду. «Ну что за беда такая?» — пробормотал викарий, поднимая сначала самого мистера Фиппина, а потом его складной стул, застрявший одной стороной в траве. «Садись на гравийной дорожке, в ней не сделаешь дыр. Ну что еще с тобой?» «Учащенное сердцебиение», — проговорил мистер Фиппин, бросив свой зонтик и прижав руку к сердцу. «И желчь. Я опять вижу эти черные пятна, эти адские черные пятна, пляшущие перед глазами. Ченнери, не спросить ли тебе одного из твоих приятелей-агрономов о свойстве травы? Помяни мое слово, эта лужайка гораздо мягче, чем следует. Лужайка!» — презрительно повторил про себя мистер Фиппин, наклоняясь, чтобы поднять зонтик. «Это не лужайка, это болото!» «Вот, садись», — сказал викарий. «И не удостаивай ни малейшим вниманием ни сердцебиение, ни черные пятна. Не хочешь ли чего-нибудь выпить? Чего-нибудь лекарственного, или пива, или чего-то еще?» «Нет-нет, мне так досадно, что я доставляю неприятности», — ответил мистер Фиппин. «Я бы предпочел страдать. Мне кажется, если ты продолжишь рассказ, Ченнери, это меня успокоит. Я не имею ни малейшей идеи, к чему все идет. Но, помнится, ты говорил что-то об одежках». «Я хотел только рассказать тебе о любви между двумя детьми, которые теперь выросли и стали мужем и женой. Хотел также сказать, что капитан Тревертон, вскоре после того, как поселился в наших краях, снова стал активно заниматься своей профессией. Казалось, ничто другое не могло заполнить пробел, который образовался в его жизни после потери миссис Тревертон. При его связях в Адмиралтействе ему нетрудно было при первом желании получить корабль, и теперь он редко бывает на берегу, большей частью проводит время в море, хотя его дочь и приятели говорят, что он уже слишком стар для этого. Не хмурьтесь, Фиппин, это некоторые из необходимых деталей, которые должны быть изложены в первую очередь. А теперь, когда с ними покончено, я могу перейти к основной части моей истории. Продажи порт женской башни. Что с тобой? Тебе опять надобно встать? Да, мистер Фиппин действительно хотел снова встать, чтобы унять учащенное сердцебиение и разогнать черные пятна с помощью небольшой прогулки. Он очень не хотел доставлять затруднений, но попросил достойного друга Ченнери подать ему руку, понести табурет и потихоньку направился под окошко классной комнаты, чтобы мисс Терч была на расстоянии легкого оклика, на случай, если понадобится прибегнуть к последнему средству — приему успокоительного лекарства. Викарий, чья неиссякаемая доброта была устойчива к любым испытаниям, причиненным желудочным недугом мистера Фипина, выполнил все эти просьбы и продолжил рассказ, невольно приняв тон и манеру добродушного родителя, который делает все возможное, чтобы успокоить нрав капризного ребенка. «Я говорил тебе, — продолжил он, — что старший мистер Фрэнклин и капитан Тревертон были ближайшими соседями. Через несколько дней знакомства один узнал от другого, что Порт-Дженская башня выставлена на продажу. Услышав об этом, старый Фрэнклин задал несколько вопросов об этом месте, но не сказал ни слова о его покупке. Вскоре после того капитан сел на корабль и отправился в море. В его отсутствие старый Фрэнклин отправился в Корнуолл, чтобы осмотреть имение и расспросить о его достоинствах и недостатках людей, оставшихся управлять домом и землями. Впрочем, он никому не говорил ни слова до тех пор, пока капитан Тревертон не вернулся из первого плавания. И тогда старый джентльмен заговорил в спокойной, решительной манере. «Тревертон, если вы готовы продать Порт-Дженскую башню за ту цену, которую требовали на аукционе, напишите вашему нотариусу, чтобы он привез ко мне документы и получил деньги». Разумеется, капитан Тревертон был несколько удивлен таким поспешным предложением. Но те, кто знают, как я, историю старого Фрэнклинда, не очень-то удивились. Состояние его нажито торговлей, и он имел глупость стыдиться такого простого и достойного факта. Дело в том, что его предки были знатными землевладельцами до гражданской войны. И большим стремлением старого джентльмена было переквалифицироваться из торговца, чтобы оставить своему сыну в наследство титул эсквайра с большим состоянием и большим влиянием в графстве. Он был готов пожертвовать половиной состояния, чтобы осуществить этот план. Но половины его состояния было недостаточно для приобретения большого поместья в таком земледельческом крае, как наш. Такое обширное поместье, как Порт-Джена, стоило бы вдвое дороже против цены, запрошенной за него капитаном, если бы находилось в этих краях. Кроме того, феодальный облик Порт-Дженской башни и право на шахту и рыбные промыслы, которые включались в покупку поместья, льстили его представлением о восстановлении величия семьи. В Порт-Дженне он... а после его сын, могли властвовать, как он думал, в больших масштабах, могли направлять по своей воле и желанию дела сотен бедняков, рассеянных по побережью или теснящихся в маленьких деревушках внутри страны. Это была заманчивая перспектива, и ее можно было получить за 40 тысяч фунтов стерлингов, что было на 10 тысяч фунтов меньше, чем он решил отдать, когда впервые надумал превратиться из простого торговца в великолепного джентльмена. Люди, знавшие эти факты, были, как я уже сказал, не очень удивлены готовностью мистера Фрэнклинда купить Порт-Дженскую башню. Не стоит и говорить, что капитан Тревертон не подумал затягивать сделку. Имение перешло в другие руки. И отправился старый Фрэнклин с целой свитой лондонских мудрецов разрабатывать шахту и рыбные промыслы на новых научных принципах и украшать старый дом сверху донизу новыми средневековыми штучками под руководством джентльмена, который, как говорили, был архитектором, но, на мой взгляд, выглядел как замаскированный католический священник. Чудесные планы и проекты, не правда ли? «И чем же, ты думаешь, все это кончилось?» «Говори, говори же, любезный друг», — сказал мистер Фиппин, размышляя, хранит ли мисс Стерч камфору в домашней аптечке. Конечно, все его планы обернулись полным провалом. Корнуольские арендаторы приняли его как чужака. Древность его семьи не произвела на них никакого впечатления. Может быть, это и была старинная семья? Но это была не корнуольская семья, и, следовательно, это не имело никакого значения в их глазах. За Тревертонами они готовы были идти на край света, но для Фрэнклинда никто из них не захотел сделать и шагу. Что касается рудников, то они, казалось, разделяли мятежные чувства людей. Лондонские умники вели взрывные работы во всех направлениях, руководствуясь самыми глубокими научными принципами. Но добыча каждого куска руды, стоившего не более 6 пенсов, обходилась им в 5 фунтов. С рыболовством было не лучше. Новый проект вяления сардин, который в теории был чудом экономии, на деле оказался чудом расточительности. Единственной удачей в огромном количестве несчастий старого Фрэнклинда стала его своевременная ссора с архитектором, который был похож на переодетого священника. Это спасло нового владельца Порт-Джены от неминуемого разорения, если бы он решился потратиться на реставрацию и переделку комнат в северной стороне дома, которые были оставлены на произвол судьбы и разрушены более 50 лет назад, и которые остаются в запущенном состоянии и по сей день. Короче говоря, израсходовав без всякой пользы столько тысяч фунтов, что я и сосчитать не умею, старый Фрэнклинд отступился, наконец, от всех своих планов, поручил дом дворецкому, обязав его не тратить на улучшение строения ни одного фартинга, и возвратился в наши края. Он встретил на берегу капитана Тревертона, и первое, что сделал, это слишком рьяно обругал Порт-Джену и всех ее жителей. Это привело к охлаждению отношений между двумя соседями, которое могло бы закончиться разрывом всех связей, если бы не дети, которые видели друг друга так же часто, как и раньше, и которые, благодаря своему упорству, положили конец отчуждению между отцами, превратив его в шутку. Здесь, на мой взгляд, кроется самая любопытная часть истории. Важнейшие интересы семейств зависели от молодых людей, которые влюбились друг в друга. И то была самая романтическая любовь, в которой родители с обеих сторон были заинтересованы больше всего. Шекспир может говорить все, что ему заблагорассудится, но течение настоящей любви иногда бывает спокойным. Никогда мне не случалось соединить двух влюбленных с такой прекрасной целью, как в это утро. Имение, купленное у капитана, перешло в наследство Леонарду. Дочь капитана должна была возвратиться как хозяйка дома и земли, которые продал ее отец. Розамонда — единственный ребенок, и деньги, о которых старый Фрэнклинд когда-то сокрушался, как о выброшенных на ветер, теперь, после смерти капитана, станут супружеской долей жены молодого Фрэнклинда. Я не знаю, что вы скажете о начале и середине моего рассказа, но конец должен вам понравиться. Слышали ли вы когда-нибудь о женихе и невесте, которые начинали жизнь с более радужными перспективами? Прежде нежели мистер Фиппин успел что-то ответить, мисс Терч высунула голову из окна и, увидев, что мужчины приближаются к дому, обратилась к ним с неизменной улыбкой. — Извините, сэр, что вас обеспокою, но мне кажется, Роберт не может совладать сегодня с таблицей умножения. — На чем он остановился? — спросил доктор. — 7 на 8, сэр. — Боб! — крикнул викарий через окно. — 7 ю 8! — 43! — ответил хнычущий голос невидимого Боба. — У тебя есть еще один шанс, прежде чем я достану трость, — предупредил доктор. — Итак, 7 ю. — Любезный друг, — вмешался мистер Фиппин. Прежде чем вы употребите в дело вашу трость, позвольте мне уйти отсюда и также избавить мисс Терч от неудовольствия слышать визг этого несчастного мальчишки. — Есть у вас камфора, мисс? — прибавил он, обращаясь к мисс Терч. — Мои нервы так расстроены, что я умоляю вас не отказать мне в просьбе. Пока мисс Терч, чья хорошо натренированная чувствительность была устойчива к самым долгим отцовским поркам и самым громким сыновьим крикам поднималась по лестнице за камфорой, как всегда улыбаясь, Боб, оставшись наедине со своими сестрами в школьной комнате, подошел к младшей из них, достал из кармана 3 старых засохших леденца и предложил их в обмен на ответ, сколько будет 7 × 8. — Ты же такие любишь, — прошептал Боб. — О, да, — ответила Амелия. — Скажите мне, сколько будет 7 × 8? — 56, — ответила Амелия. — Точно? — Да, 56. Леденцы, перейдя из рук в руки, отвратили домашнюю драму. Мисс Стерч явилась с камфорой, которой мистер Фиппин успокоил свои нервы, а докторская трость осталась на своем месте. — Очень вам благодарен, мисс, — произнес мученик диспепсии, со смаком причмокнув губами, когда осушил последние капли из стакана. — Мои нервы спасены, чувства мисс Стерч спасены, и спина дорогого мальчика спасена. Вы даже не представляете, какое облегчение я испытываю, Ченнери. Где вы остановились в вашей восхитительной истории, когда произошло это маленькое домашнее беспокойство? — Я уже подошел к концу, — сказал викарий. Жених и невеста уже в нескольких милях от дома, чтобы провести медовый месяц в Сент-Свинтинсенсе. Капитан Тревертон остался всего на день. В понедельник он получил приказ об отплытии и завтра утром отправится в Портсмут, чтобы принять командование кораблем. Хотя он не признается в этом, я знаю, что Розамонда убедила его сделать это плавание последним. У него есть план, как вернуть его в Порт-Джену, чтобы жить там все вместе. Я надеюсь и верю, что он удастся. Западные комнаты, в одной из которых умерла миссис Тревертон, использоваться не будут. Они наняли строителя, на этот раз разумного, практичного человека, для обследования запущенных северных комнат с целью их перепланировки и тщательного ремонта. Эта часть дома не связана с меланхоличными воспоминаниями капитана Тревертона. Поскольку ни он, ни кто-либо другой никогда не заходил в нее во время проживания в Порт-Джене. Принимая во внимание изменения в облике места, которое, несомненно, произведет ремонт северных комнат, а также учитывая смягчающее воздействие времени на все болезненные воспоминания, я бы сказал, что есть все шансы на то, что капитан Тревертон вернется, чтобы там провести конец своих дней. Это будет хорошим шансом для Леонарда Фрэнкленда, ведь капитан наверняка расположит жителей Порт-Дженны к их новому хозяину. Появившись среди корнуольских арендаторов под крылом капитана Тревертона, Леонард скорее с ними поладит, и если только воздержится от проявления фамильной гордости, унаследованной от отца. Он немного преувеличивает преимущество рождения и важность звания, но это единственный заметный недостаток его характера. Во всех остальных отношениях я могу честно сказать о нем. Он заслуживает того, что получил — лучшей жены в мире. Какая счастливая жизнь, Фиппин, похоже, ожидает этих молодых людей. Это смело так говорить, но сколько бы я ни смотрел, я не вижу ни единого облачка над их будущим. «Ты добрая душа!» — воскликнул мистер Фиппин, ласково сжав руку викари. «Как мне приятно слушать тебя! Как я наслаждаюсь твоим светлым взглядом на жизнь!» «Но это же правдивый взгляд, особенно в случае с молодым Фрэнклиндом и его женой!» «По моему мнению», — сказал мистер Фиппин со скорбной улыбкой и философским спокойствием, «направление умозрительных взглядов человека зависит только от состояния его секреции. У тебя, дорогой друг, с желчью все в порядке, и ты придерживаешься светлых взглядов. Мои желчные выделения не в порядке, и я придерживаюсь мрачных взглядов. Ты смотришь на перспективы этой молодой супружеской пары и говоришь, что над ними нет ни облачка. Я не оспариваю это утверждение, не имею удовольствия знать ни невесту, ни жениха, но я смотрю на небо над нашими головами, и я помню, что на нем не было ни облачка, когда мы только вошли в сад. А теперь вижу, как над этими двумя деревьями растущими так близко друг к другу, неожиданно неизвестно откуда появилось облако. И я делаю собственные выводы. Такова моя философия. Она может быть приправлена желчью, но при всем том это философия. Мистер Фиппин направился к дому. «Вся философия мира», — сказал викарий, поднимаясь вслед за своим гостем по ступенькам, — «не поколеблет моей уверенности в том, что Леонардо Фрэнкленда и его жену ждет счастливое будущее». Мистер Фиппин рассмеялся и, подождав на ступеньках, пока викарий присоединится к нему, самым дружеским образом взял доктора Ченнери за локоть. «Ты рассказал очаровательную историю, Ченнери, и закончил ее своими очаровательными чувствами. Но, мой друг, хотя твой здоровый ум под влиянием завидного легкого пищеварения презирает мою желчную философию, не забывай об облаке над двумя деревьями. Посмотри, оно становится все темнее и больше».